Глава шестая. Ярл в юбке. Шхуна счастливчика Тореллы плелась в хвосте пиратской армады. Несмотря на суету, собирались долго. Вылетели позже всех, да так и не смогли поймать удачно ветер. Забираться выше к устойчивым потокам не хотелось. И без того промерзли, как собаки, возвращаясь домой в прошлый раз. Хотя жаловаться смысла нет, неплохо слетали. Набили трюм пшеницей и скотом, да еще молодых девок прихватили. Часть продуктов оставили на зиму, остальное продали у себя на рынке. Стадо коров пока придержали, благо пастухов в городишке полно. Не все еще забыли, с какой стороны за кнут держаться. А девки теперь в гареме. Пусть привыкают, кто у них хозяин. Проверив, что бутылка показала дно, Тореллы вышвырнул ее за борт и задумался. Он, уже видны 5 скальных островков, сбившихся в одну кучу. Там подождать самых медленных, чьи паруса грязно-серыми тряпками болтаются за кормой. И можно двигаться дальше. К ночи вся армада доберется до границы Южного Ариса. Еще одна остановка. А утром уже таранным кулаком мимо редкой цепи наемников вглубь чужой территории. Пусть ждут, что пираты снова начнут мелкой россыпью прочесывать крестьян. А на самом деле жадные до чужого добра бандиты нацелились уже на столицу. Мармаролла – жемчужина этих земель. Огромный город, занявший собой почти всю поверхность большого плоского острова. И гроздья портов с бесчисленными складами по окраинам. Что могут противопоставить купцы завтра днем? 10 галеонов и десяток шхун, а остальные войска разбросаны по всему приграничью. А чем ответят пираты? Тореллы полюбовался раскинувшейся перед ним картиной. Больше 300 лодок и кораблей медленно дрейфовали рядом с висящими в легкой дымке скалами. Армада! Такая сила, которой не страшны жалкие группы наемников ни у границы, ни в столице. Сметут любого. А потом выгребут все до последней крошки из забитых товарами складов. И домой, чтобы провести осень и зиму в крепости, не рискуя зря шкурой. Тем более, что на перепродаже чужой добычи тоже можно неплохо заработать. А у кого все контакты с покупателями? У счастливчика, и только у него. Так-то вот. Дом Мичи Юга смог собрать для контратаки 30 кораблей. 15 тяжелых галеонов с баллистами и тяжелыми арбалетами. И еще 15 разномастных шхун и барков, на которые выскребли все стреляющее из запасов пьяцензы. Город фактически оставили без какого-либо прикрытия. Хотя, если бы вражеская армада заглянула в гости, то жалкая горсть защитников со стрелометами лишь смогла бы подороже продать свои жизни. Ни о какой реальной обороне речи бы не было. Марко вырядился в тяжелую кольчугу, которая доставала до палубы. И теперь эдаким звенящим при каждом шаге колобком катался вдоль борта, разглядывая медленно ползущие, бесчетные паруса в небесах. Наемники укрылись за крайней скалой, спрятавшись снизу за далеко выдававшимся в сторону уступом. Прикрытые сетями, сплетенной травой и кустами, все 30 кораблей казались лишь еще одной грудой камней. Да и не выставляли пираты охранения и не выпускали разведку. От такой силы разбежался бы любой флот, вздумай кому-либо забрести к этим голым безжизненным скалам. «Я был неправ», — проскрипел карлик, судорожно дергая кадыком. «Ты это о чем?» — не понял его Балдессаре, заканчивая подсчет чужих лодок. «Когда ты отправил своих капитанов посмотреть на рухнувшую шхуну, я был против. Мне показалось, что это плохая идея — раньше времени демонстрировать наше тайное оружие. Слухи пойдут, лишние уши погреют. Но теперь я вижу, что без этой демонстрации половина команд уже бежала бы без оглядки». «Не волнуйся. Если все пойдет не как задумано, они и побегут. Просто сейчас им уже поздно драпать. Вся надежда только на меня. Но и отсидеться в тишине я не дам. Так-так, вроде их головные снова начинают движение. Значит, все хвосты подтянули. пора и нам выходить на сцену. Бьем в спину? Разумеется, только нам легче, здесь вихрь вокруг островов. Если чуть опуститься, нас как раз вынесет южнее. Огибаем острова, поднимаемся как можно выше и по пути начинаем сбивать всех, кто рядом. Мелкие корабли будут громить наши баллисты. Лодки придавят лучники с зажигательными стрелами. А мы начнем ломать хребет всему, что крупнее шхуны. Так, закончив разворот, и вывалимся где-то ближе к их центру. Разметаем ядро, а потом с попутным ветром, вслед за головным отрядом. И будем их уничтожать до самого Ариса. А хвост? В хвосте обычно самые слабые. Кого успеем в первую атаку уничтожить, и отлично. А кто побежит, так цели и без того будет предостаточно. Ну и чуть позже сможем вернуться уже в графство. Поверь, если мы хотя бы половину ссадим сегодня, от желающих поучаствовать в совместном рейде отбоя не будет, я тебе гарантирую. Повернувшись к боцману, хозяин наемников оскалился и скомандовал. «Отправим их в Дролбрис! Атакуем!» Услышав заливистый свист дудки, на других кораблях зашевелились. Полетели вниз сети, рубили канаты, которыми накрепко привязывались к скалам. Потащили горшки с углями поближе к баллистам стрелки. Медленно набирая скорость, эскадра наемников пошла вниз, отдаляясь от парящей в небе громады острова. Заполоскали паруса, ловя первые порывы ветра. И еще через несколько минут острый клин черных вытянутых корпусов показался из тени, чтобы начать подъем наверх, навстречу бесконечной веренице врагов. Первым шел галеон Балдессаре. Следом за ним парами двигались шхуны и барки. И конец вытянувшейся змее составляли остальные галеоны, способные постоять за себя и огрызнуться острой летящей сталью. Обычно в небесных сражениях старались выбить флагмана, смять центр и затем закончить разгром тылов. Но сейчас хозяин мечей юга решил выступить в виде тарана, а возможную мелочь и недобитков подвести под свою тяжелую ударную силу, которая самостоятельно сможет стряхнуть любого преследователя и спалить подранка. Главное, чтобы чужой артефакт не подвел, потому что больше 300 пиратских лодок и кораблей – это слишком много даже для сверхудачливого капитана. Слишком много. Появление незваных гостей удивило счастливчика Тореллу. Только что среди ясного неба взгляд мог лишь зацепиться за знакомые паруса, и вдруг черными кляксами откуда-то снизу потянулись вверх неизвестные посудины. Но не любивший все непонятное, пират решил подстраховаться. В драке поучаствовать всегда успеешь, а пока лучше полюбоваться, как смельчаков станут рвать на части другие. Да и лишнюю стрелу поймать много ума не надо, всегда успеется. И добычи в подобных сражениях не получишь. Обычно огненными комками бедолаги так и валятся вниз, на бескрайние болота. Так что лучше открыть новую бутылку и посмотреть, как будут лить чужую кровь. Почти 100 на 1. Отличный расклад. Заодно и ребят в деле можно посмотреть. И отсыпать золото тем, кто посмышленнее. Рано или поздно все равно придется вольницу под себя подгребать. Грамотные команды в этом деле никак не помешают. Потоки воздуха вокруг скопления островов выносили наемников между серединой вражеской армады и хвостом, который только-только догонял передовые отряды. Фактически, похожие на черных стремительных орлов корабли как раз врывались в небольшое свободное пространство, двигаясь одной слитной массой, выстроив боевой порядок в 2 этажа. И флагман упорно забирал чуть южнее, чтобы поймать изменившийся ветер и начать поворот к основной массе пиратов. Чтобы ударить в самую гущу, в то бесконечное сплетение парусов, которое заполнило голубое небо от края до края. «Три ромба влево!» — взревел Балдессаре, прильнув к вытянутому телу артефакта. «На 5 кликов вверх! Заходим вот к этому мерзавцу с желтой тряпкой на корме!» Боцман тут же повторил команду, и галеон медленно стал доворачивать нос, продолжая стремительный подъем. Командир эскадры тем временем примерялся к первому врагу и резко закрутил рукоятку. Заскрипели шестерни, над палубой повисла напряженная тишина. Пиратские лодки только-только начали расползаться в стороны, чтобы перегруппироваться для организованной атаки, как выбранная для уничтожения шхуна покачнулась и завалилась на борт, медленно начиная падение. С диким грохотом она вломилась в старый барк, который плелся ниже, и уже два корабля закувыркались к гнилому болотному туману далеко внизу. «Дави!» Взорвался радостным ревом флагман, а через секунду ему ответили на остальных каперах наемников. «О как!» — перевел дух Марка, вцепившись в борт до ломоты в ладонях. «Это что-то новое — прикончить одним ударом нескольких!» В ответ в бок галеона влепилась стрела, заставив карлика нырнуть пониже, за спасительные доски. А Балдассаре уже выцеливал следующего противника. Черные тени медленно вспарывали вражеский строй, двигаясь с попутным ветром на север. Пиратские разномастные шхуны, барки и крупные лодки падали одна за другой, если не успевали отвернуть в сторону. Ломались мачты, путались снасти. Вопли ужаса и ярости летели над запаниковавшими командами. А наемники тем временем осыпали зажигательными стрелами чужие паруса. Били в борта тяжелыми копьями, выкашивая прорехи в человеческих телах. И убивали, убивали и убивали. Разгромив сердцевину чужого ордера, Балдассаре двинулся дальше, к головным отрядам. Там уже сообразили, что дело плохо, и пытались бежать как можно быстрее. Но поднявшиеся выше легкие корабли наемников теперь заняли стратегически выгодную позицию и жгли каждого, до кого могли дотянуться. А идущие ниже галеоны добивали любого, кто не смог справиться с пожарами на палубе и не успел удрать вместе с самыми прыткими. Возможно, в атаге южных графств могли бы переломить ситуацию в свою пользу. Все же их было намного, намного больше. Но атаковать невиданных чудовищ, щелчком пальца сбивавших любой корабль, это было немыслимо. Это пугало до мокрых штанов и требовало лишь одного — убраться от проклятых скал как можно быстрее. «Домой!» — приказал Торелло, сжимая в руках открытую бутылку. Посмотрев на нее, он в ярости швырнул ее за борт и заорал. «Уходим, болваны! Если не успеем, эти демоны вернутся по нашей душе! Быстрее! Давайте быстрее шевелитесь!» Через два часа редкая цепь загонщиков выдавила остатки головных пиратских отрядов на поднятые по тревоге пограничные отряды наемников. Хозяин мечей юга не стал делать тайну из возможной угрозы и заранее разослал гонцов по всем крупным городам приграничья. И теперь перепуганных и деморализованных захватчиков встречали группы кораблей, вооруженные до зубов. Где-то они сцепились с пиратами, а где-то лишь разглядывали белые тряпки, с которыми перепуганные пираты сдавались на милость победителя. Сидевший у мачты уставший карлик закончил подсчеты и доложил своему хозяину итоги битвы. «Сбили 47 кораблей, может, еще пару, но не уверен. Иногда падали кучно, сцепившись в один комок. Еще 32 сожгли наши парни из эскадры. Из полсотни мелких лодок уничтожили. Больше сотни мелочи добивают у границы сейчас. Кто-то сдался, кто-то попытался зубы показать, так ему их в глотку и забили». Медленно опустился рядом Балдассаре. Отер вспотевшее лицо и хохотнул. «Видел бы ты себя! Настоящий головорез! С ухом-то что случилось? Почему в крови?» «Стрелой зацепило! Я же просил не высовываться зря!» — попенял секретарю командир эскадры, пряча довольную улыбку. «Но ты все равно молодец!» Не отреагировав на похвалу, Марко уточнил, сгребая исчерканные пометками листы. «Так что, в поместье?» «Нет, Завтра перегруппируем силы, добираем команды и организуем ответный рейд. Пока вся удравшая шваль не очухалась, зайдем уже к ним в гости. Основные крепости нам известны. Грузим горючие горшки, обещаем премию за поход. И на юг. Пора подчистить гадюшник, чтоб надолго к нам дорогу забыли. Думаешь, будут желающие с нами идти? Будут. Пленных отсортируем. Кого-то сразу вздернем, кого отправим разоренные города восстанавливать. И поверь, под мое знамя сейчас не просто пойдут желающие. Сейчас мы с тобой великие герои, за которыми легко поднимется весь Арис. Потому что вместо того, чтобы умываться кровью и собирать выпущенные кишки, мы дали отпор. И каждый бродяга от наших границ до скал туманных провалов будет знать. Не лезь сюда, тут ждет только смерть. Счастливчику Торелли не удалось удрать из своей крепости. Когда он заканчивал пышные сборы, на площадь рядом с центральной башней стали садиться другие корабли. И чтобы сохранить голову на плечах, изворотливому пирату пришлось изрядно покрутиться, раздавая золото, сыпля обещаниями и надрывая горло в попытках перекричать других. «Нас просто предали! Кто-то из стариков, не иначе! Им слишком не по нраву пришлось, что молодые капитаны взяли власть в свои руки! Но мы не сдадимся! Нет, мы так легко не сдадимся! Наши стены неприступны! Наши команды отлично вооружены! А если даже враги вздумают показаться нам на глаза, мы сотрем их в порошок, потому что с нами поддержка соседей. Мы знаем здесь каждый камень. Мы – хозяева южных графств. Мы и только мы». После бессонной ночи удалось немного унять панику и собрать некое подобие совета, на котором и начали решать, как быть дальше. И можно ли разгром превратить в подобие победы? Хотя бы для простых жителей островов. А то еще надумают чего, да отвесят пинка бывшим благодетелям. Как говорится, нет денег, нет и поддержки населения. Ничего личного. Сплошное взаимовыгодное сосуществование. Отдыхавший в таверне молодой капитан задумчиво потягивал квас и пытался понять, что именно его беспокоит. Он даже от пива отказался, чтобы голова была ясной. Похоже, на границе с туманными провалами люди потеряли остатки разума. Таможенники смотрели на своих коллег с юга и завидовали неожиданно свалившемуся на тех богатству. Торговля награбленным в Арисе принимала какие-то запредельные размеры. Добро везли кораблями, забивали склады. Тут же умудрялись половину товара отправить по липовым бумагам налево, принимая следующую партию груза. Наживались все, начиная с пограничников и заканчивая последним торговцем, присосавшимся к чужим тюкам и коробкам. Королевские чиновники подмахивали накладные пачками, даже не разбираясь особенно, что и куда перевозят бесконечные купеческие караваны. Обратно же отгружали старое оружие и доспехи, изъеденные жучками арбалеты и все, что еще не сгнило окончательно на военных складах. И требовали за это золото, золото и снова золото, которое везли обратно в ящиках, сумках и просто набив карманы команде. Посмотрев на это, зашевелились местные жулики. И пусть соседи с провалов сами почти ничего не продавали, но были не прочь прикупить чего-нибудь полезного. А склады, куда можно запустить руку, на границе тоже присутствовали. Вот и поволокли контрабандисты обогащенную руду, ткани и мешки с зерном. Продавали все за три цены, лишь бы урвать монету-другую. Взятки переходили из рук в руки. В повальной перепродаже участвовали все, кто имел хоть какую-нибудь должность. Казалось, что жадность закрыла глаза людям, и чиновники доживают последние дни на этом свете. Товары, за которые полгода тому назад можно было отправиться на плаху, сваливались под открытым небом, а потом в открытую забивали лодки выше бортов. «Быстрей, быстрей, парень! Завтра еще один рейс!» Судя по всему, слухи о будущих весенних проблемах разошлись достаточно широко. Вот и рвали жилы перевозчики, мечтая урвать последний куш. «Скоро зима. Метели и бураны поставят лодки на прикол. Когда еще успеешь откусить от золотого пирога? Так что не зевай, шевели клешнями. Раз-два, и за неделю можно заработать столько, что хватит потом все холода хлебать горячий грог. А то весной лодку конфискуют, и все. Пойдешь в поле заниматься извозом на плетущихся в пыли быках». Вот только Ягеру эта лихорадочная активность совершенно не нравилась. Он уже понял, что при любом раскладе официальный летный патент не получите здесь. Мало того, сегодня утром он заметил, как на соседний баркас укладывали артефакторные ящики на продажу. А это уже измена. Торговля подобными вещами – прямой путь в петлю. И не посмотрят, что утянули именно сейчас и под шумок. Когда эйфория от бардака чуть развеется, многим придется на дыбе вспомнить, что, куда и сколько они спихнули за копейки. И не стоит недооценивать тайные службы Его Величества. Дознаватели свой хлеб едят не зря. У них любой говорит. Иногда даже слишком много говорит. И может сболтнуть не только про себя, но и про юного летуна, который, как назло, так часто мотается по другую сторону границы. Кроме того, надоело оглядываться за спину. Последние пару вечеров рядом постоянно крутились двое молодчиков с легким чужим акцентом. И выдававший новую тайную посылку купец был уж слишком любезен. Как-то все это в один клубок собирается, чтобы потом опутать по ногам и рукам, да где-нибудь под небесами за борт испихнуть. Шлеп, и только мокрое место останется. Или один громкий бульк, если отправят в полет над болотами в этот интересный жизненный момент. Допив кружку, юноша поправил широкополую шляпу и медленно направился к выходу. Надо будет сказать спасибо хозяину, который повесил надраенную медную рынду сбоку. Отлично видно, кто потянулся за тобой следом. Ягер оба прошлых вечера уходил одной и той же дорогой, через склады, мимо старого пожарища. Затем по переброшенной через обвалившийся подвал балки в покосившемся домишке и оттуда по заросшему лопухами огороду на свою улицу. Вот и в этот раз он не стал изменять облюбованному маршруту и не спеша шел, насвистывая песенку и сунув руки в карманы грубых штанов. Нырнув в прореху в заборе, быстро неслышной тенью скользнул вперед и растворился в темноте рядом с заброшенным домом. Двое топтунов появились чуть позже. Заметив, что парня не видно, запыхтели озабоченно и легкой рысцой проскочили захламленный двор, нырнув в пустой дверной проем. Пока первый осторожно семенил по скользкому бревну, второй ждал, раздраженно сопя и почесывая кудлатую рыжую бороду. Он так увлекся танцем приятеля над черной ямой подвала, что не заметил прилетевший сбоку удар в висок. Ягер придержал завалившееся тело, положил его на скрипучий пол и резко ударил в торец бревна. Убедившись, что первый из преследователей скувыркнулся вниз и вряд ли быстро сможет выбраться без чужой помощи, юноша достал нож и начал приводить в чувство пленника. «Зачем хвостом таскаетесь?» «Да ты нас с кем-то перепутал!» Подцепив острием ноздрю, Ягер легонько дернул лезвие и ударил бородача, затыкая раздавшийся крик. «Я сказал, зачем за мной ходите? На ремни пущу, не пожалею. Так что давай быстрее и разойдемся, пока ты еще ушей и яиц не лишился». «Да купцы попросили за тобой присмотреть», — захрипел пленник, пытаясь отползти подальше. Но связанные крепкой бичевой руки и ноги не давали особенно пошевелиться, поэтому он лишь извивался червяком рядом с юношей, у которого в глазах не было ни капли сочувствия к топтунам. «Они боятся, что местные за тобой заявятся. Если бы кто начал про тебя вопросы задавать, мы бы предупредили тебя». «Предупредили? Да, думаю, вы бы меня грохнули, оборвали ниточку. Нет человека и некому дознавателям сказки рассказывать. — Да ты что, сдурел, парень? Мы же тебя защищали, пылинки с тебя сдували. Снизу заворочился второй бедолага и заорал в голос, услышав куски разговора. — Не дури, капитан, никто тебя в обиду не даст. Специально за тобой ходили, спину прикрывали. — Ага, — усмехнулся ягер, присаживаясь на корточке перед перепуганным рожебородом. — Только вот кто-то арбалет вчера здесь пристроил, а раньше его не было. Мне кажется, как раз хотели проверить, что один домой иду, и на огороде сразу проблему и закрыть. Раз — и тело сюда, в яму. А среди лопухов я как на ладони, и никого рядом, никаких чужих глаз. Неожиданно юноше вспомнилось, как давно он стоял перед сыроедами, а бывший абордажник бил его ножом в живот. И что с того, что ударил рукоятью? Ощущение, заглянувшее в глаза смерти, так и поселилось тогда в душе. Шутник был Карл Вафмейстер. Пусть демоны сожрут его проклятую душу. Но одному он все же научил. Нельзя останавливаться на половине дороги. И если уж сделал шаг вперед, то надо идти до конца. Или сгинешь. Вытерев окровавленное лезвие о чужую одежду, ягер поднялся и достал припрятанный сбоку арбалет. Натянул тетиву, вложил болт. Свалившийся вниз чужак явно подвернул ногу и теперь пытался кривобоко ускакать в дальний угол, чтоб укрыться там от стрелка. Щелкнула тетива, и мертвец воткнулся пробитой головой в земляную стену, медленно сползая вниз. Перевалив в яму второе тело, юноша бросил следом арбалет и пошел назад. Ничего полезного в съемной комнате не было. Деньги и документы давно укрыты в порту рядом с лодкой. Нужно было убираться с границы как можно быстрее, пока работодатели не захотели пообщаться поближе. С них станется прислать не пару головорезов, а целую ватагу, чтобы поквитаться со слишком прытким капитаном. Домой. Повидать мать, брата и сестер. Убедиться, что у них все хорошо. А потом можно и назад, в Хапран. Если долетевшие слухи не врут, сыроедов так причесали против шерсти, что дикие племена надолго забудут дорогу к соседям. Значит, будет возможность спокойно летать и доставлять товары для дальних хуторов. На хлеб с маслом заработает, а дальше будет видно. И чужаков в родных краях заметить куда как проще, чем здесь, где сам, как перекати поле. Итак, домой. Мелкая снежная крупа сыпала с неба, закрывая за белой пеленой опустевшие дома столицы Тронных островов. Еще летом в Фаркелистаде было не протолкнуться от смелых и отважных воинов, бивших себя в грудь и обещавших добыть все богатства мира. А сейчас только жалкие остатки великого похода, со злобой и страхом смотревшие на одинокий корабль, опустившийся на центральную площадь. Ледяная ведьма ничего не забыла и специально приземлилась на то самое место, где взорвался галеон Локхи Скейда. Именно туда, где погиб Ярл, мечтавший отстоять независимость сыроедов от загребущих рук барбособирателя. И то, насколько явно Алрикера продемонстрировала свое отношение к остальным вождям вольных в атак, категорически не понравилось сгрудившимся перед сходними воинам. Фамп-винодел был единственный, кто сопровождал хозяйку северных камней. Даже телохранители остались на борту, мрачно разглядывая толпу внизу. — Ты уверена? Эти же ублюдки угробили Локхи и Таира. — Те, кто убили Ярла, давно уже сгнили в земле. Их потроха отдирали со всех заборов после огненной тризны, устроенной дядькой. А тут шелудивые собаки, которые боятся собственной тени. Удивительно, что за столько лет, прожитых рядом с нами, ты не научился понимать сыроедов. «Зато я лагерь за 2 дня обустроил и детей вывез», — буркнул в ответ Фамп и замолк, стараясь не встречаться ни с кем взглядом. Седовласая женщина остановилась перед неровными рядами и спросила, скрестив руки на груди. «Что нужно плесени в моем доме?» Разом смолкли все разговоры и шепотки. Мертвая тишина повисла над толпой. «Я спросила, что делает плесень в моем Фаркелистаде? Что забыли в доме воинов трусы, которые сначала убили одного ярла ради чужого золота? Затем бросили второго в Арисе, а теперь ссутся от страха здесь, на камнях великого города». Замершие было сыроеды заорали в голос, обрушивая все кары неба на голову несчастной. Они потрясали обнаженным оружием, били себя в грудь и обещали, как порвут на части нахалку, посмевшую сказать такое им в лицо. Но только ни один из крикунов не сделал даже шага вперед, оставшись на месте. Чуть подождав, Алрикера подняла правую руку вверх и медленно сжала пальцы в кулак. Вслед за ее жестом крики пошли на спад, и вскоре опять стало слышно, как стучит снежная крупа по кожаным доспехам. «Уже много лет я смотрю на то, как вырождается мой народ, как вы жрете, пьете, тратите чужое золото и забываете заветы предков. Что, разве когда-нибудь воины наших кланов бросали беспомощных детей и стариков одних? Что, разве когда-нибудь воины бежали, показав врагам спину? Нет, раньше такого не было. Мы дрались насмерть и смеялись смерти в лицо. А вы предали предков, как перед этим предали выбранных вами ярлов. А теперь смеете грабить местные кладовые, носить чужую одежду и держать в руках оружие, которого недостойны». «А сама-то? Сама же что, самое лучшее? Где ты была, когда мы...» «Я ковала оружие и собирала силы, пока вы занимались грабежами, а потом бежали от жалких наемников. И в отличие от вас, я позаботилась и о моих людях, и о тех, кого вы побоялись защитить при нападении Барба-собирателя. Суарес, ты, лупоглазый урод, где твои мать и отец, а? Где они? Почему я не вижу их здесь, под защитой высоких башен у пылающего очага? Молчишь? Да потому что ты бежал сюда вместе с дружками, бросив свою семью подыхать с голода и холода на снежных полях у межевых камней. И пока ты набивал брюхо, они выкапывали ягель и обдирали кору с деревьев. Кто еще хочет задать мне вопрос? У кого глотка просит раскаленного свинца прямо сейчас?» Взбешенная ведьма ткнула пальцем стоявших перед ней мужчин и медленно повела из стороны в сторону. И от ее указывающего жеста шарахались в сторону, будто от взведенного арбалета. «Я собрала всех, кто из-за вашей глупости вынужден был покинуть родные дома. Я дала им кров и пищу. Я разожгла огонь для них и поделилась припасами. Я это сделала, пока вы тешили старые обиды и кичились несуществующими победами. Я собрала юных и старых, заключила союзы с темным миром. Я приготовилась к защите моего дома, а вы лишь просрали все, что было у вас в руках. Ни драккаров, ни добычи, ни людей. Одни жалкие отбросы, которые по недоразумению называются сыроедами. Вот только почему вы думаете, что я позволю подобной падали оставаться в моем доме? Я, фру Алрикера, хозяйка льда, объявляю, что вернулась в мой город, где буду править согласно велению богов. Я выбрана северными кланами, я признана беглецами юга. Я подняла топор войны во имя всего народа. А вы убирайтесь прочь, потому что толку от вас... А кто действительно дрался и готов защищать наши земли, давно уже пришли под мои знамена. И лишь этот сброд отравляет воздух своим дыханием. Тьфу на вас!» Сплюнув, хрупкая фигура замерла перед молчаливой толпой, насмешливо разглядывая бывших победителей Ариса. «Ты можешь сколько угодно хвалиться, а мы...» «А что вы? Что? И дальше будете лаять из-за забора, боясь высунуть нос? Слышь ты, храбрец, выгляни, я хоть полюбуюсь на смельчака, который отсиживается за чужими спинами. Ну как же так? Нет никого. Так я и знала». Минута шла за минутой, но никто не пытался продолжить беседу. Никто не хотел взять на себя тяжкое бремя переговоров. Но никто и не решался атаковать гостью. Пусть народу на площади было много, а у нее за спиной стоял лишь один корабль, но сама всесокрушающая уверенность в своих силах ломала любую попытку сопротивления. «И это все? Тогда я говорю, а вы, падаль, слушаете и выполняете. Сейчас, вон там, на краю площади, встанут мои люди. Вы же сложите все оружие до последнего ножа прямо здесь и пройдете мимо них, где каждого обыщут. Если найдут хотя бы заточенную монету, то прирежут, как паршивого пса. Потом возьмете себе 5 лодок, которые я выделю вам, поднимете паруса и навсегда исчезнете с Тронных островов. А если вздумаете вернуться, то костер будет вам последней наградой. Мои гонцы прибыли в Фаркелистат еще 2 дня назад, и кто умеет думать, уже сделал выбор. Вы же так и остались шпаной, которая лишь прячется за спины других и бежит при первом звуке битвы. Итак, оружие на землю!» Толпа заволновалась. Одно дело выслушивать свой адрес упреки, зачастую оправданные, и совсем другое — отправиться в изгнание. И по чьему приказу? Выбранного ярла или своего вождя? Или проклятой ведьмы, которая каким-то чудом выжила во всех неприятностях и теперь смеет вершить чужие судьбы? Алрикера снова вскинула кулак вверх, из 2 проходов на площадь медленно двинулись заранее высаженные отряды. Многочисленные воины медленно шагали вперед, растекаясь вдоль стен домов, подобно тоненькому ручейку. Разрисованные глиной меркоты в кожаных нагрудниках, молодые сыроеды в легких кольчугах, редкие битые жизнью бойцы в посеченных доспехах. Все, кто признал ледяную ведьму своим ярлом и принес присягу на крови. Все, кто был готов ответить ударом на удар нагрянувших врагов и защитить свою повелительницу, чего бы им это ни стоило. Серыми тенями поднялись на крышах домов закутанные в меховые накидки лучники. Они выстроились редким частоколом поверх, разглядывая перепуганные цели внизу. Прогремели шаги сзади на палубе, и у фальшборта замерли арбалетчики, взяв на прицел бывших соотечественников, которых седовласый ярл решил изгнать из народа. «Оружие на землю! Выстроиться в колонну по одному и на досмотр! Кому еще непонятно?» Стоявший сбоку сыроед лихорадочно оглянулся вокруг, замечая молчаливую стену щитов, ощетинившихся копьями. Выхватил меч и заорал, бросившись вперед. Он успел сделать только 3 шага, когда арбалетный болт ударил в косо напяленный шлем и пробил его вместе с головой насквозь. Ледяная ведьма вздохнула и уронила руку вниз. Вслед за этим на толпу обрушился первый залп. Вернувшись на корабль, Алрикера покосилась на груду шевелящихся тел на площади и приказала: «Выживших добить, оружие и доспехи собрать, тела в старую шахту. Там хватит места, чтобы эта падаль исчезла и больше не заставляла помнить о них. Ни драться за своего ярла, ни сдохнуть с честью они не могли. Просто плесень». Когда Балдассаре Строгий объявил, что хочет нанести ответный визит вежливости в графство, отряды наемников разделились на 2 неравные группы. Большая часть голосами капитанов орала, что это самоубийство. Мало ли какие карты, схемы и описания удалось выбить из захваченных пиратов. Но там ведь чужие земли. Там укрепленные города и армада лодок, способных задавить массы любого захватчика. То, что удалось разгромить флот вторжения, это случайность, которой надо воспользоваться в полной мере, как передышкой для подготовки будущей обороны. Укрепить приграничье, поставить посты наблюдения, подготовить людей для следующей военной кампании. И вообще, почему это какой-то выскочка смеет указывать умудренным жизнью мастерам клинка, как именно следует воевать? Пусть потопчет палубу с их, тогда и посмотрим. «А то придумал. Вот мой военный дом и вот мои правила». Меньшая часть наемников задала лишь один вопрос. «Сколько хозяин мечей Юга готов заплатить за рейд?» Услышав, ценник переспросила. «Это за захват всех южных графств или лишь разгром выявленных баз и уничтожение основных пиратских стоянок на краю архипелага? А добычу? Сдавать всю или все же можно чуть себе оставить?» «Как? Лишь десятую долю на нужды дома, а остальное команде?» «Марка, покажи, где нужно крестик ставить. Мы уже готовы грузить провиант и выдвигаться». Через день слухи поползли по всей округе. А еще через день у ворот поместья Балдассаре выстроилась очередь дезертиров из других экипажей. Вояки были согласны на любую должность, лишь бы попасть в будущий набег. Простым абордажникам, даже обычным палубным матросам ворочать паруса. Потому что черноволосый красавец не терял зря времени и не лаялся с другими капитанами. Он всего-навсего платил за найм столько, что в обедневших землях Южного Ариса казалось, будто с небес пошел золотой дождь, и не претендовал на львиную часть добычи. Хотя в нажившихся на крови чужих городах наверняка можно было неплохо набить карманы. Но великого командора подобная мелочь интересовала мало. Балдассаре понимал главное. На севере как следует взгрели сыроедов. Теперь надо также громко наподдать южным соседям. И тогда он заработает имя, которое прогремит во всех городах. С этим именем и поддержкой тайных спонсоров можно и в самом деле превратить мечи Юга в мечи Ариса. И не он будет искать на бирже новых людей. Эти люди будут жить у его города в надежде на счастливый билетик. На третий день сводная эскадра двинулась в путь. На последней остановке у пограничной стражи командор собирался уточнить цели и задачи. Убедиться, что назначенные им капитаны справляются со своими кораблями. И тогда можно начинать набег. Тем более, что все более-менее боеспособные команды собраны под его рукой. Где-то бывших капитанов вышвырнули за борт после перевыборов. Одному самому горластому даже пробили голову, чтобы не мешал наемникам зарабатывать деньги и поубавил размер собственного эго. У разбитого корыта остались лишь те, кто и в лучшие времена лишь подбирал жалкие крошки с чужих столов. Настоящие головорезы сделали правильный выбор, и некоторые даже успели обмыть полученный аванс, охрипнув от здравец в честь нового командора. Боги проливов любят Балдассаре, а он любит своих парней, кто может взять на меч сначала взорвавшихся южан, а потом и до барба очередь дойдет. «Потери будут большими», — высказал свое сомнение Марко, разливая вино по кубкам. «Все же у этого городишки соберется почти вся шваль, которая успела удрать после драки у скал». «Так именно на это я и рассчитываю», — отозвался командор, сбросив пропотевшую рубашку и шагнув к лохане с водой. «Уже неделю мы щелкаем их по носу, занимая одну крохотную крепость за другой. Мы сжигаем любые укрепления, сбиваем лодки, давим их к Атьензе. Там сейчас их основная база, там их лучшие капитаны, там забитые припасами склады для войны. И если мы сумеем их уничтожить одним ударом, нам не придется болтаться потом по всей округе, отбиваясь от партизанских наскоков». «А наши люди... Не посчитают ли они, что ты слишком легко жертвуешь наемниками ради генерального сражения?» «Они получили за это золото, Марко. Все, до последней монеты. И знают, на что идут. Наша небесная дубина отлично справляется с тяжелыми кораблями. Но использовать ее против лодок — это расточительство. И именно поэтому я и не вступал в дело, давая возможность проявить себя другим капитанам. Вспомни последний допрос захваченных пленных. Пираты считают, что чудо-оружие вернулось обратно для охраны границ, а к ним пожаловали в гости обычные наемники, которые всего лишь хотят набить карманы и отобрать награбленное у них же имущество. Поэтому сильный местный флот имеет все шансы отбить атаку и разгромить слабо организованные отряды. Именно ради этого они и собираются все в одном месте. Что нам и нужно. Полей-ка лучше, а то упарился я на палубе. Все же у нас погода куда как лучше. Нет такого влажного зноя осенью. Неудивительно, что у местных мозги давно выкипели. Вот и полезли, куда их не приглашали. Карлик скривил скептически губы, но возражать не стал. Он уже в какой раз убеждался, что в сведении баланса хозяин иногда ошибался и запросто мог польститься глупой блестящей безделушкой, в которой золото было куда как меньше, чем вещал продавец. Но вот в военных вопросах равного хозяину мечей юга не было. С одного взгляда на поле битвы Балдассаре мог определить исход, примерное количество потерь и шансы на победу или успешное бегство при любой погоде. Поэтому, если приказано начать окружение мелкими лодками и сталкивать всех пиратов в одну кучу, значит, так и будет. Какой бы кровью ни пришлось заплатить за выполнение этих приказов. «Я ведь вам говорил, что никто не сможет уничтожить наш флот!» — визгливо прокричал счастливчик Торелло, сгрудившимся на палубе матросом. Вчерашняя встреча высшего пиратского командного состава закончилась грандиозной дракой, и теперь капитану шхуны приходилось прикладывать к опухшему носу мокрую тряпку. Похоже, горбинка будет куда как больше, чем раньше. Но зато удалось убедить остальную вольницу не бежать сломя голову, а наоборот, ударить всей толпой по обнаглевшим наемникам. Тем более разведка упорно докладывала, что крупных кораблей не видно, и по округе бродят лишь нахальные ватаги на слабо вооруженных баркасах и шлюпах. А такого добра и у хозяев полным-полно. Почти 200 лодок удалось набрать, не считая 5 шхун, успевших удрать после бойни у далеких скал. «Атакуем! Сминаем эту жалкую цепь, которой они окружили Атьензу. Затем начинаем потрошить отдельные лодки, заходя сразу с обоих бортов». «А нам тоже заходить?» — спросил боцман, поглядывая на соседей, которые взлетали все выше. «Когда будут достойные цели? Что нам за мелочью бегать? Поэтому стоим ближе к центру строя и поддерживаем общую атаку с тыла». И Торелло заулыбался вслед команде. Все же он удачно выбил себе вчера общее руководство. Пусть другие пока жгут захватчиков. Трофеи можно будет и потом на полях собрать. Главное, шальную стрелу не заработать. Так что все вперед, а он обеспечит крепкие тылы. Но наемники недаром потеряли целые сутки, отложив генеральное сражение. Сегодня как раз, кстати, с юга подтащила небольшую тучу, в которой укрылись основные ударные силы. И пока выстроенные в 3 яруса легкие лодки медленно стягивали кольцо окружения, галеоны Балдассаре подкрадывались к пиратским кораблям, укрывшись в серой пелене, чтобы вывалиться на головы ничего не ожидавших врагов совершенно неожиданно. «Правая тройка за мной!» — скомандовал командор и бросил корабль вниз на самые крупные цели. «Остальные — левый фланг и центр!» Примерившись к первому из намеченных на заклание парусников, Балдассаре активировал артефакт. Привычно заскрипели шестеренки, затрещали внутри камни. Медленно поднимавшийся навстречу барк замер на секунду, а затем хрустнул, переломившись пополам. Похоже, невидимый удар разрушил центральные подъемные ящики, сохранив носовые и кормовые. И теперь эта груда досок и парусов с канатами беспорядочно посыпалась вниз. «Вот этот мой, а остальные — галеоном прикрытия!» Стоявшие на корме вестовые подняли жестяные рупоры и заорали, срывая голос. Пока корабли атакующего флота были рядом, так получалось куда как точнее передать приказ. Это позже на мачтах заполощут сигнальные флаги. Но здесь и сейчас, на расстоянии арбалетного выстрела, можно и так, лишь бы сработало. Наемники обрушились на пиратов подобно урагану. Огненные стрелы засыпали расположенные ниже чужие лодки. Галеоны щедро раздавали поднятые из трюмов гостинцы. Лучники расцвечивали дымными росчерками хмурое небо, рассыпая огненные цветки вокруг. А замершая цепь окружения медленно пошла наверх, чтобы оттуда уже перехватывать совместным обстрелом каждого, кто попытается бежать. Бойня у каменных скал повторялась снова, но уже не у границ Ариса, а на восточных островах графств. И не успели пираты сообразить, что же в самом деле происходит, как первые из них уже посыпались на крыше замершей внизу Атьензы. «Уходим!» — заверещал Торелло, разом покрывшись холодным потом. «Да что же это такое? Как не примерит адмиральские погоны, как не возглавит большой флот, так обязательно напорится на это черное чудовище, сбивающее окружающие корабли один за другим». «Уходим!» Затрещала палуба, медленно проваливаясь вниз, а затем купленная у соседей шхуна хлопнула белыми парусами и ухнула навстречу твердой земле. Счастливчик еще успел сорвать голос в безумном крике, пока падал следом с 2000 локтей. Но спастись он уже не мог. А следом за бывшим предводителем пиратов чуть позже огненными комками полетели и другие, закончив свою яркую жизнь раскаленными кометами. Флот Балдессаре потерял в этой битве примерно четверть лодок, но прорваться из мешка удалось буквально 5 чужим баркасам. Остальные были уничтожены, разрушены чудовищным артефактом или сожжены стрелками. Еще неделю все восточные острова архипелага грабили, выгребая все, до чего могли дотянуться загребущие руки. Чужие склады выпотрошили, города и поселки прочесали мелким гребнем. Скот, продовольствие и товары вывезли, возместив понесенные потери. А уходя, все крупные поселения еще и спалили вместе с крепостями. И Балдессаре получил неофициальное прозвище – «Карающий», которое ему так понравилось, что он приказал на свой герб добавить горящий факел, чтобы все помнили, с кем имеют дело. Затянувшаяся необъявленная война между южными графствами и Арисом закончилась. Серая тень прошла мимо холма и повернула в сторону засыпанного снегом поля. Там, покачиваясь над натянутым канатом, висел драккар, на палубе которого ровными шеренгами за высокими щитами застыли соломенные чучела в нахлобученных шлемах. Легкая шхуна чуть подобрала паруса и прошла в 50 шагах от застывшего противника. Борт раскрасило клубами дыма. До стоявшей на холме ледяной ведьмы долетели отзвуки выстрелов. Вновь распустив белоснежные крылья, атаковавший корабль начал подниматься, покинув место тренировочного боя. «Что там видно?» — поинтересовался Фамп-винодел, отщипывая от куска вяленого мяса кусочек. «Хочешь подняться и проверить?» — удивилась Алрикера, опуская подзорную трубу, закупленную помощником в туманных провалах. «Нет, всю неделю одно и то же. Но вдруг что-то новенькое будет?» «Будет, но чуть позже. А с драккаром все кончено. Даже в стекляшку видно, что на палубе мешанина. Были бы люди, выгребали бы сейчас мешки с костями. Страшную штуку все же подарили нам Брок и Ругир. Нет больше честных схваток лицом к лицу. У кого громыхатель, тот и прав». Скрипнув снегом, рядом остановился главный оружейник сыроедов. Улыбнулся, оторвал себе кусок мяса у недовольно засопевшего купца и возразил ведьме. «Так было всегда. Кто-то ходил с булыжником, а сосед лупил его дубиной. Потом все бегали с дубинами, а самый хитрый уже тыкал в пузо мечом. А потом издалека расстреливал из луков. Мы закончили, Фру. С 40 шагов держат залп шрапнели, с полусотни — легкие ядра. И, насколько я знаю, у Барба пока нет тяжелых громыхателей. Значит, мы сможем в одиночку выстоять против любой эскадры». «Можем?» Нут лишь показал пальцем на черное пятно, медленно увеличивающееся в размерах. «Против ветра! На половинной скорости, может, еще быстрее! Считай, что это атака на флагмана!» В переделанном корпусе с трудом угадывался галеон. Одетый в серые железные листы, без мачт, с яростно вращающимися позади широкими лопастями воздушных винтов, он казался чужеродной скалой, вопреки всем законам местного мира, поднявшийся в воздух. Пролетая мимо иссеченного шрапнелью драккара, монстр чуть довернул и приподнял заслонки с батарейных портов. Громыхнул тяжелый залп, и выпущенные в упор ядра разметали на щепки противника. Заскрипев кормовыми рулями, бронированный корабль изменил курс, распахнул люки в днище и начал сыпать вниз булыжники, изображая бомбардировку чужой крепости. Освободившись от тяжелого груза, туша поднялась вверх, чтобы там вернуться на обратный курс. «Огневиков надо еще готовить, но уже сейчас мы способны стрелять с одного борта в 5 минут. 10 громыхателей на каждой стороне. Ругир показал, как мастерить зажигательные ядра или с цепями, чтобы рвать такелаж. 5 подарков достаточно для шхуны или барка. Все 10 отправят на болото галеон. Любой галеон, если вздумает тягаться с нами». «А уничтожив их корабли, тут же спалите крепость? Одним ударом?» «Именно. Затем высадка и город твой». Хищно усмехнувшись, хозяйка тронных островов скомандовала. «Монитор поднять в наши дальние стойбища. Тренировки продолжить там. Готовь сразу и сменную команду. Когда успеешь со вторым?» Доживав мясо, кузнец вздохнул. «Мастера и помощники выложились полностью, да еще мелкие недоделки. Не раньше весны. Слишком много надо всего еще закончить». Хотя, если привлечь болотников, может, и раньше. Каркас уже стоит собранный, осталось лишь обшить. «Меня устроит, но второй корабль к весне должен быть. Металл на него и артефакторные камни я найду. Закрываю границы. Патрули с легкими громыхателями по всем островам. Если во время осенних штормов Рамп, верный пес Барба, вздумает снова напасть, мы дадим ему отпор. А когда установятся первые морозы рядом с Хапраном, тогда и придет наше время. Холода. Все корабли в порту. Войска на зимних квартирах. Все вместе, чтобы не вылавливать их потом по округе. Я довольна, Нут. Отпустим сейчас молодняк в набег с меркотами, как они просили. И можно готовиться к настоящему походу. Пора пустить кровь соседу. А то надоело уже выбитые зубы считать. Пора и ответить».